Джейкоб Ли. От одного удара ногой дверь взорвалась, и по всему полу разлетелись щепки и осколки дерева. Джейкоб получил минутку, чтобы вдохнуть запах плесени склада, и в нос ему немедленно ударил куда более резкий запах пота и страха. Внутри находилось немало людей. Он переступил через порог. Ему понадобилась лишь секунда, чтобы пересчитать потенциальных партнеров. 36 мужчин и одна женщина. Хорошо, что склад попался просторный. Все внутри были вооружены разнообразным оружием, от мечей до топоров, от молотов до кинжалов. Джейкоб не носил никакого оружия. Для арбитра было довольно необычно не носить металлического оружия с наложенными магическими заклинаниями, позволявшими фокусировать благословение и искоренять ересь. Но Джейкоб не был арбитром. Он был тамплиером. Ему не нужно было зачарованное оружие, поскольку сам он был зачарован. Сам он был благословлен. Сам он был оружием. Джейкоб дал минутку собравшимся перед ним, чтобы они заметили его плащ. Скорее всего, они охотнее станут отвечать на вопросы, если будут знать, что он часть Инквизиции. «Я ищу человека, известного как Черный Шип», — сказал Джейкоб, повышая голос, чтобы слышно было во всем складе. Некоторые осматривались вокруг, словно пытаясь отыскать его жертву, но Джейкоб уже осмотрел все лица и при помощи куда лучшего зрения, чем у всех этих жалких субъектов, пришел к заключению, что Шипа среди них нет. Самый большой человек из всех, кого когда-либо видел Джейкоб, выступил вперед и сплюнул на покрытый пылью пол. «Один раз сегодня я уже продал друга. Блядью буду, если сдам его чертовому арбитру». Гигант уперся на левую ногу и правой рукой махнул в сторону Джейкоба массивным мечом. Джейкоб быстро подошел и молниеносным ударом по руке гиганта заставил его уронить меч. Гигант с ревом бросился на него, и Джейкоб сцепился со здоровяком руками. Прошло уже много времени с тех пор, как он по-настоящему испытывал свою силу и горел желанием узнать, кто сильнее. Своими руками, державшими руки гиганта, Джейкоб толкал, а гигант толкал в ответ. Сила здоровяка была превыше человеческой, и Джейкоб чувствовал пот, бежавший по его лицу. Оба мужчины рычали и фыркали друг на друга. Его благословения начали чесаться, поскольку он взял из них слишком много мощи. Сила гиганта была нечеловеческой, но и сила Джейкоба тоже. Его сила была священным даром. Может, он и был неудачным экспериментом, но лишь наполовину неудачным. Благословения были успешно переписаны на его кожу, хоть процесс и разрушил его разум. Джейкоб знал, что его разум разрушен. Знал, что не может отличить хорошее от плохого, и знал, что музыка, которую он слышит, нереальна. Но контролировать это он не мог. И именно это контролировать он не хотел. Он услышал, как гигант потрясенно вдохнул, за миг до того, как почувствовал, что запястье здоровяка сломалось. Гигант взревел от боли, но лишь на секунду. Джейкоб занес кулак и ударил его в грудь. Почувствовал, как ломаются ребра под его кулаком, и своим усиленным слухом услышал, что сердце гиганта остановилось. Массивный труп покачался немного, прежде чем рухнул на пол в клубах пыли. Одна песня заканчивается, другая начинается. Женщина хрипло-гортанно закричала, голосом полным боли и гнева. Потом она бросилась на Джейкоба, и не она одна. Партнеры со всего склада начали сходиться на Джейкоба. Он позволил музыке захватить его. Первым его партнером оказался молодой человек с русым пушком над верхней губой и длинным ржавым мечом. Джейкоб качнулся в ритме партнера, развернулся в ждущее объятия мужчины, и его локоть попал тому в лицо. Кость сломалась и расщепилась от силы удара, а Джейкоб выхватил меч из вялой руки партнера, вонзил ему в грудину и стал подыскивать следующего. Вторым партнером стал пожилой мужчина с рассеченной губой. Он бросил копье в Джейкоба. Тамплиер с первым ударом барабана поймал копье, со вторым отломил наконечник и с третьим бросил обратно владельцу. Он видел, что женщине со шрамом так сильно хотелось добраться до него, так сильно хотелось слиться с ним в танце, но между ним и ей стояла стена других партнеров. Два следующих партнера Джейкоба прожили всего лишь два такта. Первый умер от перелома шеи, а второй от топора первого в черепе. Очередным партнером стал более элегантный пожилой мужчина с седыми волосами и тяжелыми руками. Железная булава пролетела в сторону головы Джейкоба, и вмиг он насладился прекрасной симметрией фланцев и заметил крошечное пятнышко засохшей крови внутри одного из них, несомненно оставшееся от прошлого использования оружия. Джейкоб пригнулся под булавой, взялся за рукоять и повернулся, увлекая за собой тяжелорукого партнера, выводя его из равновесия. Одного удара хватило, чтобы разбить руку мужчины. Джейкоб вывернулся от партнера, прихватив булаву, и развернулся обратно. Булава соединилась с лицом партнера, и кровь, кости и мозги вырвались из расколотого месива. Кто-то прокричал женское имя, но Джейкоб из-за музыки почти ничего не слышал. Он искал очередного партнера. Женщина со шрамом на шее, рыча, бросилась на Джейкоба, и он возрадовался. Быть может, партнерша напомнит ему о Саре. Он голой рукой отвел меч и потянулся к шее женщины. Между ними обрушился другой меч, и Джейкоб отскочил, убрав руку как раз вовремя, чтобы ее не отрубило. Благословения делали его сильным, но от них он не стал неуязвим для холодной стали. Мужчина, державший меч, был точной копией тяжелорукого партнера, только моложе. Меч снова и снова тыкал в Джейкоба, и каждый раз он уклонялся или уворачивался. А потом Джейкоб пропустил мимо себя один выпад и положил руку на грудь мужчине. Почувствовал, как ребра хрустят от его силы, и мужчина улетел прочь. Его меч с металлическим лязгом ударился об пол. Так много партнеров и так много музыки. Следующие четверо умерли слишком легко. Один с пробитой гортанью, двое от собственных мечей в животах, а четвертый от сломанной шеи. И вот уже люди убегали, мчались к дверям склада, чтобы сбежать от него. Пол стал скользким от красной крови, и некоторые люди спотыкались, а пару человек, похоже, растоптали. Джейкоб уклонился от удара копья, подошел к державшему его мужчине, прикоснулся коленом к его животу, и мужчина согнулся пополам, блюя кровью на пол. А Джейкоб взял копье из его руки и пригвоздил им мужчину к полу. Потом вернулась женщина, крича на него. Расстояние между ними было небольшим, и Джейкоб преодолел его одним прыжком. Он был слишком быстр для нее, и удар мечом прошел вдалеке. Он схватил обе ее руки и сжал, потащил ее в свои объятия. Почувствовал, как хрустят кости пальцев, как трещат костяшки, и насладился ее выпученными глазами, когда она потеряла разум от боли. Всего на миг музыка затихла, и ушей Джейкоба достигли звуки умирающих. Женщина кричала от боли, мужчины лежали на полу поблизости и взывали к богам. Где-то рядом мужчина сказал что-то про Джоан и заворчал, поднимая что-то тяжелое. И тут все стало белым.